То есть, исходя из логики событий, этот мир посылает мне на каждой съемочной площадке по бледной Маличу. Еще на студенческом проекте была первая, моя, вторая, а теперь еще и эта бедолага, под горячую руку Шифа и попавшаяся. Это может быть банальным совпадением. В срединном государстве с выбором фамилий не ахти какой ассортимент. А может, если подключить фантазию, являться неким знаком от мироздания. Занятно. Если я права, у мироздания есть чувство юмора. Чу черное. Чу, узнай про Чу, прочирикала я, когда узнала о том, что девчулю реально могут уволить. Змея подколодная под продюсерская. В общем, связи имеет. Как бы ни вызверилась на несчастный. Мне, конечно, не особо нужна еще одна помогайка, но какую-то работу мы ей найдем. Хоть бы и зонтик носить. Не только в дождь, но и в солнечный день. Вне процесса съемки, разумеется. А там может и над мамочкой его подержать. Белокожесть – это почти что первооснова женской, да и мужской тоже. Красоты здесь, корни, в земле. В смысле, крестьяне пахали под палящим солнцем, чтобы прокормить себя и семью. Тогда как аристократы в земле не копались и берегли свою кожу, еще во времена оны. Белая кожа, как признак обеспеченности и высокого происхождения, закреплялась в сознании многих поколений, и в наши дни доходит до комичного, от шапок с козырьками, до огромных черных зонтов на пляжах, ну, тех, где принято загорать, в привычном мне понимании. А уж как развита индустрия по производству солнцезащитных средств, и отбеливающих тоже. Знаю, всесторонне подвергалась, неоднократно. Я ж теперь работаю лицом, приходится соответствовать. У меня есть время для размышлений на отвлеченные темы. Режиссерки распекает сценариста Ло, тучного дядьку с опущенными вниз бровями и уголками рта. Ло значит сеть или решето, а сам мужчина похож на оплывшую свечу, толстенькую, уже свое погоревшую, свечку. Есть еще запас фитиля, еще сколько-то покоптим, но без торжественности, как при первом зажигании. Вы обещали исправить все, пеняет сухарь огарку свечи. В итоге я вынужден работать со сценарием без правки. Неприемлемо. Идет сильный дождь. Что могли из дневного, отсняли в помещении. Дальше либо пересматривать график, либо ждать, пока буйство водной стихии утихнет. Дождь не льет, он прямо-таки хлещет. А что они хотели? Сами же дракона, повелителя вод, разбудили. Эту мыслишку я, конечно, не озвучиваю. Но дракона вспомнила не зря, не безотносительно стычки сухаря с огарком. Интересно, это то, о чем я думаю. Просто у нас с мамой вчера на пробном чтении страничек на текущий день, вот то, что Азия предоставляет листы загодя, крути плюсик им в карму, тоже разгорелся спор, небольшой и беззлобный. Просто мне показалось странным, что одним днем дракон, добрый, малышку спасает, а после требования убивать, ускользает. Днем позже тот же великий дракон должен появиться и разнести охамевших вражин. Их там рать, с утра подтянулся народ в массовку, и каскадеры для крупных планов, тоже в боевой готовности. Позднее по тексту, маме же черновик предоставили полностью, другой вопрос, сколько в нем произойдет правок по ходу пьесы, дракон будет нещадно изничтожать призванных существ с нижнего плана. Есть высший, для высших, а есть куча нижних. Где-то там и демоны обитают, но призыватели из клана противников достучатся только до каких-то донных монстров. Вот те и пойдут моему дракоше, как закуска. Я не вижу иного прочтения, закачал головой Ло. И что такого, что дракон нападет на войско? Что, по-вашему, он вместо этого должен делать? Без его вмешательства дети погибнут. Мам, шепчу и потираю ручки. Потому когда, ке именно этот момент не по вкусу. А мы вечером так разошлись, что додумались до альтернативного развития сюжета. Там попозже на защиту царских потомков должен заявиться мастер Фу. Он так-то отошел от дел мирских, достигает просветления где-то там, высоко в горах. Но в критической ситуации для царства Юн срывается с горной вершины и летит, кутаясь в белый, не черный, что жаль, плащ на помощь детворе, летит, не аэрофлотом, а на орле, мог бы и на облаке или на мече, но сценарист Ло посчитал гигантского орла более зрелищным. И вот мамочка с вежливым поклоном что-то, я примерно догадываюсь, тихонько говорит Ке и Ло, а затем добивает листочком с набранным накануне текстом. Отель у нас не из дешевых, принтер в нем есть. Рано утром Мэйхуа распечатала мои соображения по поводу спорного момента. Я предлагал очевидное, всего лишь ускорить прилет этого Фу. А то, если он опоздает, то нафиг он такой красивый нужен? дайфу на него, так что пусть ему чуть раньше сигнальные камни дадут знать об опасности в столице, а дракон создаст непробиваемый, и тоже зрелищный, водяной щит вокруг деток, и продержит его до прибытия мастера-ламастера, лиц врагов. Жаль, что не могу понаблюдать дольше, меня уводит на переодевание, главное ведь что, конечно же, результат, и он по итогу превосходит мои самые смелые ожидания. Сцену Ке берет в производство, вот прям так, как я ее вообразила, а мама записала, напечатала. Больше такого рода экстренных правок от нашего с Мэйхуа дуэта не понадобится, но и одного измененного эпизода хватит, чтобы в титрах указали Байя, как младшего сценариста. Снова, немножко фантазии, по капелюшечке ума и сообразительности, вагон удачи. Мама с этим предложением оказалась в нужном месте в нужное время. Ло, тут хочется добавить еще одну букву, но добрые воспитанные девочки так не говорят, не стал спорить. Просто махнул рукой и съел изменения. Вероятно, его еще до этого сухарь достал. Так и Ке по делу на него батон крошил. Если так, в общем, повезло. Спасибо за подгон, мироздание. Когда дождина наконец-то утихает, готовимся снимать еще одно путешествие маленькой принцессы. Попроще. Из своих комнат к брату, а оттуда, наводить шухер во дворце. Я, похоже, поняла, чем они планируют занять все 60 серий. Перемещениями. Из локации в локацию, куда-нибудь заскочить по дороге, затем вернуться в исходную точку. В промежутках, красочные схватки. Как массовые, так и один на один. И магия, а то какая же сказка без волшебства, вы будете смеяться, но я примерно весь сериал вам сейчас и пересказала. Да, это будет эпично. В спецэффекты вбухают немыслимые, на текущий период, деньги. Будут и тяжелые моменты. Так, где-то с полсерии после разгрома у границы будет тащить волокушу с телами своих родителей наследный принц. Папа-мама перед лицом неминуемой гибели активируют пару артефактов. Один защитит их потомка, второй разнесет к чертям собачьим все вражеское войско и остатки своего, потому как там дичайший радиус поражения. В итоге всю заставу в горах и вековой лес выжжет до мертвых камней. Только мост над пропастью, где с ревом несет свои неспокойные воды быстротечная река, выдержит. Мост украшен множеством изображений дракона-черепахи. Может, оттого и уцелеет, как в этом всем сохранятся тела властителя царства Ю и его супруги. Мне решительно непонятно, как и шаткое обоснование, что защитный артефакт мог полностью оградить лишь одного персонажа. Особенность менталитета. Зрителям нужна драма, чтобы, ух, пробирала до печенок. И вот безутешный юноша вопит от горя на потрескавшейся земле, а его родители лежат, обнявшись. Они так силы объединяли, для большего воздействия. Артефакт, данный сыну, защищает его от чего угодно на краткий срок, но у него есть обратная сторона. Принц надолго лишен доступа к своей силе. Что-то там с каналами. Магичить не может, если по-простому. И потому вынужден сооружать из подручных средств. Плащи, ремни и обломки копий, волок. Перекидывать ремень через шею и тянуть, тянуть. Усталость, голод, жажда, горе. Драмы сценарист Ло плеснул в эту часть истории с избытком. Зато и наглядный пример сыновьего почтения продемонстрировал, как следует. Но это я сильно вперед убежала. Пока что хаотичные движения не настолько внушающие, и оставляют место для улыбок. Подозреваю, что персонаж Цзыю введен в историю не только ради призыва высшей сущности, а она задружится с драконом, кто бы сомневался, но и ради разбавления тяжелой истории с нескончаемыми сражениями милотой и красотой. Вот, например, красивая, маленькая прелесть Цзыю в лечебнице. Нет, она не больна и не ранена, а вот братика задели при нападении. Надо поторопить этих лекарей, чтобы как можно быстрее смешали и приготовили ему лекарства, а то, ишь, расслабились с царицей-целительницей. Конечно, визит принцессы придает мощного ускорения сотрудникам лечебницы. Братика поставит на ноги еще до заката. Правда, перед этим кое-что уронит, и кое-кого, и не все из этого, по сценарию. Помните, у нас шел ливень, так вот, съемочная группа ринулась за работу сразу, как только лить перестало. Деревянный подступ перед павильоном не просох, и трава тоже. Сухарь даже кхикнул радостно и руки потер, когда запускал съемку. В роли лекаря, каскадер, и он должен жахнуться оземь, спеша с горшочком и не глядя под ноги. А тут еще и блестит все натуральными лужами, капельки, где надо. Даже поливать не пришлось ради этого. Все само, лекарь, конечно же, падает. Это реально смешно, исполнитель, профессионал, и он просто угарно взмахивает руками-ногами в падении. И даже после, емкость с драгоценным лекарством каскадер ловит, вздыхает с нескрываемым облегчением, но горшочек вдруг выскальзывает из рук, грустные. Плюмит Цзинь, на звук выскакивает еще один лекарь, он должен упасть на колени, лекарство очень ценное, и надо попытаться его спасти, хотя бы сколько-то, и на этом моменте все перестает идти по плану, лекарь с размаху опускается на колени, тянется вперед, и тут его локти едут вперед, по скользкому дереву, он растягивается и начинает дрыгаться, как рыба, выброшенная на берег, словно этого мало, помощник оператора с камерой, сцену снимают сразу с нескольких ракурсов, и задача помощника, отснять эпизод в движении, приближается на один шаг. Решил, похоже, что этот фейл, это возможность. 0% осуждения, 100% понимания. Влажное дерево подводит молодого совсем парнишку. Он проскальзывает ногой по поверхности и летит спиной вперед. Со страшными глазами пытается, как до него каскадер с горшком, удержать на весу камеру, не дать ей разбиться. Камера падает, когда парень приземляется на копчик. Его боль видно и слышно издали. Боль от падения и от удержания из оклада стоимости разбитой видеокамеры. Проверь, трясясь от негодования, отправляет к павшему еще одного помощника главный оператор. Чуть дальше от лечебницы, в двух шагах буквально, прудик с лотосами. Водоемы во дворе служили еще и источником прохлады в летнюю жару, так что они во многих дворцовых комплексах устроены. А лотосы – это еще и полезные ингредиенты. И, изредка, визжащие юноши в мокрых портках. Второй помощник поскользнулся на траве и шлепнулся в пруд. Благо, неглубоко, проговорила это ворона, когда сумела разогнуться от приступа гомерического хохота. Грешно смеяться над таким, право, но и удержаться – выше сил простых смертных, ловлю на себе перекрестья прицелов, образно. На эту угорающую ворону смотрят почти все, кто не валяется у павильона. И нет, они не осуждают за неуместное веселье, не цокают, чтоб не шумело. Нет, в их взглядах замешательство. Ке так и вовсе вперился в меня глубоко посаженными зеркалками, словно впервые видит. Это потому, что несколько минут назад эта ворона взбежала по той же самой мокрой траве и по той же влажной деревянной отмостке. И даже, для пущего веселья, попрыгала по большущим мшистым камням, тоже увлажненным. Чего принцессам делать не положено, и из-за чего кадр пришлось переснимать. Не всегда самодеятельность приводит к желаемому результату. Цзыюй пробежалась туда и обратно, в мягких стеганых туфельках. И не то, что не поскользнулась, даже с шагу не сбилась ни разу, перестаю ржать, возвращаю на лицо лучшую из своих улыбок, почти такую я перед этим дарила зрителям и лекарям, когда те пообещали, что помогут братику. Мамочка тоже осознает, что ее драгоценность рисковала растянуться на мокреньком, кидается обнимать, эдакая запоздалая реакция, убеждается, что детка цела, эту запись надо сохранить, шепчу ей, пока она удачно меня прикрывает от остальных. Там же никто не поломался, оборачиваюсь. Жертвы падения уже поднимаются на ноги, а потом как бы случайно слить журналистам. Закадровые съемки. Люди посмеются и оценят сложный труд всей группы. Скажи им, мам, хорошо, Али, сейчас моя заботливая готова согласиться с чем угодно из моих уст. А еще я обязательно приготовлю чего-нибудь вкусненького для всех пострадавших. Радостно киваю. Правильно, мам, люди помнят добро и зло. Если тупо поржать над их страданиями, они затаят обиду. Если выставить их на посмешище, обида переродится в месть. Но ведь можно подать все по-доброму, а еще подсластить пилюлю домашней, хоть и с отельной кухни, едой. И вот у нас уже не глумление с потерей лица, а бесплатная реклама для дорамы. Особенно, если это будет уже не мамочкина инициатива, а высокое начальство примет рациональное решение. С вышестоящими спорить дураков не найдется. И вообще, смех, как говорится, продлевает жизнь. Все целы, синяки не в счет, камера да горшок, ерунда, главное, что люди по итогу в порядке. А этот смех еще и инфоповод. Чем больше китайцев глянет ролик «Катастрофу», тем больше интереса будет к сериалу. Разве не прекрасно? А если кто-нибудь, глазки отыскивают еще более бледную, чем обычно, чу, пустит слух, что кадры с бегущей по волнам по тем же самым поверхностям младшей принцессы сняты непосредственно перед массовым фиаско других людей в кадре. Может совсем хорошо получиться. И все в плюсе. Глава 22. Чу-2 все-таки уволили. Некоторым не живется спокойно на белом свете. Ежели не нагадит кому-то, не растопчу чью-то карьеру, им не дышится полной грудью. Как говорится, сделал гадость, на сердце радость, а не сделал. Рис не доварен, чай не заварен, кисло-сладкий соус не кислый и не сладкий. Чубачжэн, чье имя в переводе «драгоценная заколка», осталась крайней в мелких и низких пакостях Примадонны Шифэй. И тем же вечером Чу-2 уже сидела в нашем номере, как на раскаленных углях, то и дело елозя светлыми брючками по коже диванчика. Лицо, застывшая маска, вышкалено держать, зато пальцы выдают всю подноготную. Ноготь большого пальца на правой шкребает ноготь собрата на левой. Удобно иногда быть маленьким человечком. Так подбегаешь со спины, и весь расклад как на ладони. Уволенную напоили чаем, тщетно попытались успокоить словесно. Мама уже почти напрямую спросила о дальнейших планах. Может произойти конфликт интересов, если мы вот так с порога подберем выброшенную работницу. Я не вникла, с какого это перепугу. Ведь сначала деву выгнали из Азии, мы не переманивали ее, но мы Хуа и Суцзу убедили. После прилюдной сцены с госпожой Ши может возникнуть неловкость, или даже обвинение в каком-то запутанном сговоре с целью унизить Примадонну вторых ролей. Бредятина полная, но я к аргументам прислушалась. Чу-2, услыхав вопрос о планах, снова заерзала. Ей бы хвостик, и точно брошенный котенок получился бы. Мы же будто и не наниматели, а добросердечные прохожие, не способные дать шерстяному комочку пропасть от голода и холода, жары и духоты, лето же. Планов нет, недлинный ноготок впился в кожу около ногтя. У тебя есть в Бэйцзине родственники? Подалась вперед Чу-1. Слышала, что ты живешь там в общежитии при киностудии. Это не особо распространенная практика. Агентства талантов чаще снимают квартиры для начинающих артистов, чем киностудии. А менеджеры и ассистенты селятся где-то поблизости, для удобства. Но Азиафильм, студия крупная, именитая и со своими традициями. Они снимают 3 этажа в одном из соседних с киностудией зданий для сотрудников. Понятно, что шишки живут не там. Комнатушки занимают все эти младшие. Стоимость аренды ниже средней, расположение относительно места работы удобнейшие. Вышел из дома, прошел проходную, заскочил на завтрак в столовую там же, при киностудии. И ты уже готов к труду и обороне. Сотрудникам, экономия юаня и времени, студии, повышенная лояльность персонала, дешевая столовая для работников, это тоже в копилку лояльности монетка. Я про это экономическое расследование Чу слушала, мотая на несуществующий ус. У ворон нет усов, только если временные, из водорослей. Информация не бесполезная, рано или поздно пригодится. Откуда вы знаете? Не сразу, а с временным лагом секунд в 10 откликнулась Чу-2. Родственников нет. Похоже, только сейчас до нее дошло, что лишилась она и должности, и жилья, и останется она на улице с пожитками. Это не важно, грустно улыбнулась Суцзу. Можешь какое-то время пожить у меня, пока не подыщешь новое жилье. У меня простая маленькая комнатка, но для раскладушки места хватит. У творческой студии Байхэ крохотный офис, мягко сказала Мэйхуа. Он и арендован только потому, что так положено. Обязанностей не так много. Суцзу совсем справляется. Но моя доченька попросила найти для тебя должность. Можно даже придумать, брякнула я в том разговоре, на который ссылается мамочка. У нас же творческая студия. Будет первое время на телефоне сидеть и следить за кулером, а в свободное время Ваншу начесывать. Ваншу – это лев, подаренный мне на день рождения в числе прочих презентов. Плюшевый. Так звали местного мифологического возницу Луны. Это имечко мне встречалось, когда мы для декламации выбирали стихотворение. У льва шикарная шевелюра, так что фронт работу Бачжэн тот еще намечается. Котенок брошенный ухаживает за котом Плюшевым. Тянет на завязку сюжета для дорамы об интроверте. Я не понимаю, перевела на меня испуганный взгляд будущая чесательница львиной гривы. Что именно? С улыбкой спросила мама. Говори свободно. Бедолага замялась, ей прямым текстом велели, не дрейфь, спрашивай, если что непонятно, даже без избытка официоза можно, разрешили. Но Чу-2, похоже, еще глубже увязла в болотной тени комплексов, чем наша первая бледная моль. Почему вы мне помогаете? Все же выдавила из себя Бачжэн. Ты пострадала из-за претензий госпожи Ши, взяла на себя разъяснительную работу Суцзу. Мы все понимаем, что ты не душила свою госпожу, а кричала она для того, чтобы испугать Мэйли. Тебя просто сделали крайней. И когда до нас дошли слухи, доченька расстроилась, дополнила мама. Несправедливость. Это неправильно. Я согласна. И хочу предложить тебе работу. Временную, чтобы ты могла спокойно решить, в каком направлении двигаться дальше. Или постоянную, если мы сработаемся. А обязанности? Ноготь аж чиркнул по другому ногтю. О, это самое интересное, заулыбалась Мэйхуа. Скажи, ты не боишься львов? Так мы приютили бездомного и безработного котеночка. Пока. Так, а после завершения съемок воззвания к высшим будем думать, что да как, расширять ли список обязанностей до ношения зонтика над вороной, или отпустить в большой мир, если в нашей микростудии чудо станет тесно. Уж пары тысяч юаней, стартовый месячный оклад, на благое дело мне не жалко. Вот премии в красном конверте, как Суцзу, ей ждать не стоит. Поощрения у нас выдаются по заслугам. После шелеста конверт для Чу опух от 50 сотенных купюр. К выходу этого проекта премиальные сестрицы Суцзу я хочу увеличить. Тут и работы больше, и платят лучше. Но до прибытка еще надо дожить, всем нам. В тот день мы доказывали, что тренировки с мастером Чжао студия оплачивала не напрасно. По сценарию принц и принцессы клана Юн дают отпор убийцам. Нападение неожиданное, рядом только несколько личных слуг. Вот и приходится царственной детворе отбиваться самим. Хватается за скрытое оружие старшая служанка, а она полна сюрпризов. Другие хватают мебель и вообще все, что под руку попадает. Столовые приборы, кувшины с водой и горшочки с лекарствами идут заметательные снаряды. Сцена кажется до предела хаотичной, но на самом деле все действия выверены и отрепетированы. У нас были картонные макеты того, что мы в бою швыряем, пинаем и во вражьи доспехи втыкаем. Сначала каждому из актеров специально обученный человек разъясняет от и до порядок действий. Каскадеры участвуют в репетиции для пущей наглядности. Понятно, что не в полную силу работают, только обозначают падения, финты и атаки. После того, как все актеры заучили свои действия, проводят еще 3 совместных прогона. Ши Фэй, вовсе не выглядящая усталой, в перерыве делится со слугой принца байкой, или правдой, о репетиции с ее прошлой дорамы. Там герой должен был страстно, отчаянно целовать партнершу. Вообще, такое для местных сериалов не свойственно. Возможно, привирает змеюка, и балдеет от вида покрасневших кончиков ушей собеседника. Был взаправду пылкий поцелуй или нет, я выяснять не собираюсь. Соль истории в том, как проходили репетиции. Змея проникновенно нашептывает, как стеснялся и не справлялся с ролью актер. До того дошло, что режиссеру пришлось лично подойти, схватить за шею госпожу Шия и впиться в ее красные губы. «Понял?» – якобы спросил у актера режиссер. И тогда все пошло, как надо, только макияж пришлось подправить. На минуточку. Пикантная байка рассказывается при детях. Ладно, трехлетка не должна понимать, о чем речь. Но Лу Сюин 12, Шуину 10. Возраст нежный и трепетный. Адекватный человек промолчал бы, дождался, пока детвора не окажется рядом. В этой схватке юный принц пробуждает внутреннюю силу. Сродство с огненной стихией, в царя-батюшку он этим пошел. Позже по сюжету малышка Цзыюю говорит своего дракона позвать и других высших на подмогу клану Юн. Чистое сердце малышки и общая кровь помогут брату и сестре тоже заключить союз с сынами великого дракона. Ведь твари с низших планов угрожают всему срединному миру. Так что моя красивая кукольной красотой сестра обретет связь с драконом скрытого сокровища. И сможет, как мама, исцелять людей. А братец научится зажигать мечи не только. Дракон ему достанется погодный, самый яростный из всех наших. Бури и грозы, ветра и гром небесный. Этим всем управляет дракон моего братика. Своим дыханием золотой дракон будет неплохо так распалять огонь второго брата, первый, наследный принц, а он там бредет по пустоши. А уже Минюй, яркий нефрит, мы все в семье с нефритовыми именами, станет нашим главным оружием против вражьих призывателей. Еще и гонять раз за разом всякий криминальный сброд, это вместе с мастером Фу. Кроме попыток разбить и уничтожить клан Юн, соседушки наши дружелюбные и общительные, аж с соседними планами и монстриками дружбу завели, будут всяческими средствами добиваться моей сестры. Вот нужна она им. Им духи нашептали, что Даю имя значит «черный нефрит», за глазища огромные данные, став женой их царя, возвысит царство, сделает его государя, владыкой мира. А если Даю выйдет за другого, то вся страна обратится в руины, и потомки забудут даже имена правящей династии. А на такое честолюбивые соседи пойти никак не могут, сами понимаете. Даю вообще-то, центральный женский персонаж истории. С нею мастер Чжая занимался больше всех. Ей ведь от супостатов отбиваться в кадре чем только не придется. И мечом, и веером, и драгоценной заколкой. Когда ты лучше лечишь, чем калечишь, приходится по-всякому изгаляться. И должна много сражаться в воздухе. Сестричку поднимают на тросах, медленно и аккуратно. Едва шелковые туфельки отрываются от земли, как лицо девочки начинает бледнеть. Это видно даже с расстояния и под гримом. «Не могу», — шепчет с дрожью в голосе юная красавица. «Отпустите». Вниз. По щекам катятся крупные слезы. Совсем не по сценарию. Лусюин. Беспокойство в голосе режиссера Ке неподдельное. Правда, не уточнить. За актрису он волнуется или за тайминги съемок. Что случилось? Ты в порядке? Он жестами требует вернуть изящную девочку, так похожую на птичку, с небес на землю. Сюин. Вскакивает мать актрисы. Дочь, что за поведение? Тут у нас собрался, с едких слов Шифей, клуб мамочек, с функциями надзора за детским садом. Я вот что заметила. К большеглазой сестре Змеюка тоже весьма негативно настроена, а малышу Шу довольно благодушно улыбается. На вырост, наверное. Вот только нет никакого клуба. Госпожа Шу оставляет сына на попечение ассистента, а сама где-то пропадает целыми днями. Где? Без понятия. Госпожа Лу очень замкнутая. Говорит, кроме как с дочерью, только при острой необходимости. Да и Ксюин относится без лишней теплоты. Словно она ей мачеха, а не мать. Никакого сравнения с моей замечательной и близко нет. Простите, не знаю, хлопает ресницами это большеглазое чудо. Вылитая женская версия олененка Бимби. Никогда не боялась высоты. Простите, я попробую еще раз. Подъем, хикает в рупорке. Надеюсь, на что бы он там ни надеялся, сбыться его чаяниям не суждено. У девочки приступ паники. Лусюин не добавляет спокойствия маманя актрисы. Что за безобразие? Кто так себя ведет? Ты намерена нас опозорить? Мы с моей добрейшей оборачиваемся на крикунью одновременно. Какая мать так будет себя вести, когда ребенку, очевидно же, нехорошо? Сестричку опускают по отмашке Ке. Коленки олененка подгибаются, она буквально рушится вниз. Не заботясь о том, как это выглядит, и не заморается ли одеяние. Плюю на мнение общественности и я. Подрываюсь, мчу к Сюин. Как ты? Спрашиваю, когда добегаю. И слышу краем уха, не от сестры киношной, а от общей массы наблюдающих. Вы бы не подпускали к своему ребенку ту девочку, знакомое такое шипение. Слышала, у нее дурной глаз. Там, где она, постоянно случается что-то плохое. Куда уж хуже, хмуро отмахивается госпожа Лу. Я вас предупредила, не унимается змея. Потом не жалуйтесь. Дрожащая девочка поднимает на меня свои глазища, черные омуты страха. Не понимаю, что со мной, голос дрожит, как и она сама. Сзади нас, на площадке возле режиссерской позиции, выступает вперед Мэйхуа. Воззвание к высшим, третий сериал с участием моей драгоценной дочери, прекрасно поставленным голосом говорит мама. Два предыдущих по рейтингам обогнали всех конкурентов. Получили отличные отзывы, ряд премий, в том числе лично для Мэйли. С учетом этого высказывать глупости, в наши дни, далекие от предрассудков и прочей чепухи, некорректно и неумно. Госпожа Лу, госпожа Ши перенервничала и несет чушь, не слушайте ее. Она придет в себя и сама устыдится своих нелепых слов. Вы, давится воздухом змея, словно ей кто-то реально затянул на шее веревочку. Хотя это не так, никто ее и пальцем не касается. Секретарь министра на предновогоднем концерте отметил декламацию моей доченьки, непринужденно продолжает Мэйхуа. О, тогда еще случились роды, прямо в зале, где выступали дети. Родился прекрасный здоровый мальчик. К слову, разве наша прогрессивная коммунистическая партия Китая одобряет глупые суеверия? Какие бы высокие связи не имела бы Ши Фэй, им не перебить правящую партию. Беседа-то не кулуарная. Много народов в случайных зрителях. Змея только и может, что стиснуть зубы, да артистическим взглядом пытаться пробурить дыру во лбу моей мамы. Выпейте воды, госпожа Ши, любезно предлагает Мэйхуа. Вы, кажется, перегрелись. Солнце так палит. Солнце, повторяет вслед за мамой трепетный олененок. Палит солнце. Колесо кружит и кружит, и кружит, и кружит. Я протягиваю руку, чтобы дотронуться до запястья девочки. Черные омуты словно затягиваются ряской или чем-то мутным. Лусюин уходит глубоко в себя. Оно такое огромное, шепчут подкрашенные губы. Тянется к солнцу. Слепит. Остановите его, остановите. Братику плохо. Сюин, тише, тише, «Все хорошо», — наговариваю почти речитативом. «Мерный ритм, если повезет, может перенастроить девочку на новую волну. Сюин, хорошая девочка, посмотри на меня, я здесь, с тобой, я теплая и безопасная, ты в полном порядке, я принесла воды», — присаживается на корточки рядом со мной моя заботливая. Подумала, что она ей не помешает. Немного странно, что воду приносит этой девочке не родная мать, а Мэйхуа. «А?» — вздрагивает олененок. «Кто? Ой, что это со мной? Наверное, напекло», — с заботой говорит мама. «После дождя сразу такая жара. Неудивительно. Попей водички. Втайне надеюсь, что в воде какое-нибудь легкое и законное успокоительное. Но не думаю, что мать моя сумела бы что-то подобное раздобыть с такой скоростью. Вся эта ситуация с Сюин мне не нравится от слова совсем. У ребенка что-то стряслось. Думаю, на колесе обозрения или рядом с ним. В жаркий и солнечный день. Брат, младший, судя по обращению, пострадал, возможно, но не точно. Детская психологическая травма у Сюин. И что мне с этим делать? Я ж ни разу не психолог. Связано ли это с холодностью госпожи Лу, которая как бы мать, но именно, что как бы, перерыв, рычит в громкоговоритель режиссерки. Полчаса, нет, час, сценариста Ло найдите и приведите ко мне, срочно. К моей киношной сестрице соизволила таки подойти ее родительница. Предпринимаю своевременный маневр, отступление с целью перегруппировки, то бишь, тяну мамочку в сторонку. Там, под плакучей ивой у очередного прудика, шепчу: «Сюин, что-то не так, и она не сможет сниматься над землей. Ох, искренне тревожится за чужого ребенка моя хорошая. Мы чем-то сможем ей помочь? Я как раз и напрягаю извилины в поисках решения. Отснято слишком мало материала, чтобы сделать замену актрисы невозможной. Бюджет у Азии фильм внушительный, он выдержит перерасход. Но мне симпатична эта девочка. Она приятная, улыбчивая и добрая. Нет в ней мерзкого снобства, как и в братишке нашем общем. Не в моих интересах, чтобы в уже сложившемся благоприятном коллективе змею-шипелку выносим за скобки, кого-то меняли. Мама, а дракон скрытого сокровища связан с землей, озарение, что тот клад, блестит во мраке безвыходности. Ты же можешь предложить внести оговорку в сценарий, что из-за союза с высшим, принцесса Даю намного сильнее, когда крепко стоит на земле, ведь земля – это жизнь, Даю целительница. Так ведь можно?» Мэйхуа задумывается. «Перед тем, как я подошла, режиссерке обсуждал с помощником возможность изменения ряда сцен. Он задумывается, не поставить ли на часть сцен в воздухе, тебя, Али. Боевки в этой дораме много. Жанр синиса, местное фэнтези с уклоном в боевые искусства. Это вообще проекшн. Вообще, сянь тут значит, бессмертный, ася, герой, в контексте отважного воителя, праведного и совершенствующегося. Сравнила бы с рыцарем в сверкающих доспехах, но для срединного государства вернее будет, в развивающихся халатах. Хоть это не халаты, а ханьфу, но тоже матерчатые. Просто местные герои не полагаются, в основном, на доспехи, они совершенствуют боевые искусства и внутренние потоки энергии. Если забрать у Даю и передать Сзыю хотя бы половину боевых сцен, то ведущей ролью станет роль младшей принцессы. Простая, детсадовская арифметика, считается в эфирном времени. Хочу ли я перехватить у олененка главную женскую роль, и какой ценой? Я совсем мало училась у мастера Чжао, отвечаю, взвесив за и против. Не думаю, что готова, а сестричка долго тренировалась. Будет лучше, если найдется способ немножко переделать битвы. Как скажешь, мое сокровище, кивнула мамочка. Я поговорю с режиссером Ке и сценаристом Ло, а я со спокойной совестью погляжу на рыбок в пруду. Нет, эта ворона не лишена амбиций, но еще она не лишена здравого смысла. Физическая подготовка моего тела недостаточно хороша, чтобы исполнить все движения Даю без дублера. Я, братик и служанка брали по уроку у мастера Чжао. Сестрица училась у него почти месяц. Я знаю, потому что мы уже успели немного сблизиться и поболтать. Лу Сюин пожертвовала школьными занятиями, чтобы сыграть принцессу-целительницу. Делать что-либо тяп-ляп, лишь бы было, я не приучена. Жадность порождает бедность. Любую допущенную оплошность разглядят и высмеют зрители. Я могу расширить свою роль, но потерять в качестве исполнения, а подобное не по мне. Вот когда сама научусь всему, тогда и поговорим. А пока улыбаемся и машем. Машем родне моей киношной. Нашли меня, несутся ко мне в припрыжку. Все мы остаемся на своих местах. И это, Правильно, а с мечом я в кадре появлюсь. Как без этого? Не зря же училась. Глава 23. Среди множества идиом моей новой родины есть и такой. Цветы в зеркале, луна в воде 16. Кит. Йотнгхушую. Цветы в зеркале, луна в воде. Цзиньхуашуюе. Чаще всего его понимают, как нечто иллюзорное. Мираж, фантасмагория, даже призрака могут приплести. Так и просится цитата из пана Сапковского. «Ты путаешь небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда». Мне прошлой всегда эта фраза нравилась. А есть у этой идиомы еще одно значение, чуть менее очевидное. Там отражающиеся в зеркале цветы и луна на поверхности воды – это про отдачу. Эффект бумеранга. Как аукнется, так и откликнется, и в хорошем смысле, и в плохом. Ничто не предвещало. Мы штатно, хоть и не быстро отсняли солнце-зывы. Много времени ушло, потому что мне нужно было отыграть просто уйму эмоций. Такое яркое взаимодействие с обитателями иного мира по мнению сценариста, а я с ним солидарно, может показать только ребенок. И только девочка, принцу по статусу положено быть более сдержанным. Даже если тот принц от горшка два вершка. Вот где я разошлась по полной. Чую, эти скованные запретами и этикетами взрослые никогда такого фейерверка эмоций в одном маленьком человечке не встречали. Меня не смутило даже то, что высший план снимали в зеленой комнате, то бишь, в помещении с хромакеем повсюду. Это затем заменит на графику, а пока что, подключаем воображение. Я на свое не жалуюсь, и образы перед внутренним взором удались на славу. Яркие, изящные, пропитанные духом гор и облаков поднебесной. Сначала от моих восторгов растаяли мама, Чу и дети-актеры, затем посветлели лица младших операторов и прочих ассистентов. В перерывах между дублями народ массово подбегал, чтобы похвалить, зачем-то потрогать и убежать. «Мама, почему эти дяди и тети меня трогают?» Включила я режим наивной крохи в очередном мини-перерыве. Мамуля залилась звонким смехом, а сестрица Суцзу пояснила. «После того дождя растянулись все, кроме меня, гримера и Чу». То есть, я и те двое, кто непосредственно перед выходом в сырость и скользкость меня касался. Фея пуховок подправляла грим, а Чу вела меня за руку до места, откуда начинался путь принцессы в кадре. Моя бледная помощница весьма серьезно относится к трудовым обязанностям. Вопреки стараниям одной змеюки, люди в съемочной группе предпочли поверить в удачливость Мэй-Мэй, а не наоборот. Удача якобы распространяется и на тех, кто ко мне притронется. У них, мол, есть два наглядных примера. Действие удачи временное, так что лучше обновлять баф почаще. Тут-то я и выпала в осадок. Теорию передачи удачи я тестировала в свое время на бате и монетке. Напомню, мне тогда был годик. А бегают меня щупать взрослые состоявшиеся личности. Только змея ко мне не подползала, право. А еще сухарьки, но тому по статусу не положено. И то, чтобы дяденьке-режиссеру не обидно было, я сама к нему подбежала, вроде как спросить, хорошо ли справляюсь, а заодно случайно дотронуться до штанины. Так я впервые увидела широкую улыбку Ке. Зубы у него не очень, как и прочие наглядные свидетельства вреда курения. Так что даже хорошо, что улыбается он редко. Итак, волшебный солнце-зыю мы отсняли. И сразу после этого Ке затребовал вызвать мастера Чжао прямо на съемочную площадку. Чем скорее, тем лучше. Пара наиболее смелых сотрудников упомянули, что уважаемый мастер, человек в возрасте, и за пределами своего зала уроков не дает. На сей робкие возражения Ке махнул рукой и велел дать больше денег. «Насколько больше?» – смущенно вопросил его ассистент. «Сколько угодно», – ошарашил молодого сотрудника режиссер. «Устроил аттракцион невиданной щедрости, нечего сказать. Меня отправили отдыхать, но просили не уходить далеко. Ладно», пожала плечами слегка вымотанная ворона, и пристроилась на стульчике среди наблюдающих за возвращением наследного принца в столицу. Торжественно встречают героя разве что изваяние драконов, тогда как стража городских ворот не признает в путнике с волокушей царственную особу. Пост-эффект от артефакта все еще действует, так что Юйлун, нефритовый дракон, без лишней скромности парня назвали, сам на себя не похож. Гримеры мощно потрудились, чтобы к воротам столицы дошел измотанный и артистично изгвозданный странник. Запекшаяся кровь, дорожная пыль, не признали служивые наследника, бывает. В итоге весь дозор ложится передохнуть, ударение произвольное, на каменных ступеньках у ворот. После красочной постановочной драки, разумеется, последнего стража принц лупит в бубен не сильно, чтобы тот не выключился. Как та кучка слабаков. Везунчику принц тычет в лицо нефритовой печатью и сообщает, что он изо всех сил старался сдерживаться и не прибить тупоголовых подданных, так что вся доблестная стража скоро очухается. Но сейчас лучше бы заменить людей на менее битых, и, само собой, дать принцу войти в город. Отчего же Юйлун не достал печать сразу? Хороший вопрос. Очевидно, чтобы устроить эффектную драку. Мастер Чжао объявился, когда досняли махач принца со стражниками. Его сходу обрадовали. Надо за минимальный срок научить ребенка отбивать стрелы коротким мечом. Точнее, изображать сие действо в кадре. Тут бы мне и напрячься, но я не связала так сразу отбивание стрелой, цзыы. Так что, когда мастеру Чжао указали на нуждающегося в уроке детку, удивились в равной степени и я, и старикан. Луна в воде. Идея поставить во всех боевых сценах сестру Даю на землю вернулась ко мне бумерангом. В сценарии есть эпизод с нападением лучников. Принцесса, согласно замыслу, сокращает расстояние до нападающих, пробегая в воздухе прямо по летящим стрелам. Сами понимаете, бежать по уже упавшим деревяшкам будет куда менее зрелищно. Следовательно, надо или выкидывать сцену, сценарист Ло против, или видоизменять. С тем, чтобы бегала по воздуху и летучим снарядом младшая из принцесс, а Даю с земли как бы усиливала сестренку. Когда мамочка узнала про мое участие в еще одной травмоопасной сцене, то чуть не бросилась на режиссера Ке с кулаками. Ладно, я слегка преувеличиваю, но взгляд у нее был яростный, точь-в-точь дикая кошка, защищающая свое потомство. Мэйли будет с мечом на тросах, в нее будут стрелять, у Мэйхуа аж губы побелели от возмущения. Этого не было в раскадровках. Это так, одна ворона поняла, что требуется срочное вмешательство, иначе на площадке случатся травмы, причем незапланированные. Это так весело, умильно заулыбалась я. Ты же разрешишь мне, мамочка? Где-то внутри мамы кошки щелкнул рубильник, перевел ее в состояние, как не расстроить дочь отказом. Драгоценность моя, маме кажется, что это слишком опасно, нахмурилась Мэйхуа. Я бы ни за что не дала добро на подобное без должной подготовки. Как хорошо, что к нам пришел мастер Чжао, просияла еще ярче моя хитренькая моська. Сомнения у меня тоже были, но не о безопасности процесса. Те сотрудники, высказавшие предположение об удачливости Мэй-Мэй, случайно попали пальцем в небо. Мироздание обещало, что мне будет сопутствовать удача. Так что о возможных ЧП я и не думала. Я волновалась о качестве исполнения. Сможет ли старый мастер запрограммировать меня робота на исполнение куда более сложных, чем полтора выпада, действий? Срок явно ограничен. Мастер Чжао, спасибо, что пришли, поприветствовал один седой старикан другого. Сцену с лучниками я планирую начать снимать на закате. Вы успеете подготовить актрису, эту? Тяжелый взгляд из-под седых бровей в мою сторону. Успею. Солнце ровно над макушкой, а закат начнется в районе 7 вечера. Чую, жаркий мне светит денек. Но по какой причине защищать Даю от лучников будет кроха? Ши Фэй снова решила высказать свое необычайно ценное мнение. Ведь у Даю есть личная служанка. Та владеет оружием. Это есть в сценарии. Или я, на правах старшей, могла бы. Госпожа Ши, будьте любезны, напомните, повернул голову Ке. Вы сегодня снимаетесь в эпизоде с вознесением молитв и даров небу? Да, я. Славно. Ступайте в храм и репетируйте. Я, округлила рот от удивления змеюка. Что, вы, репетируете? Я хочу увидеть в этих дублях всю искренность вашего персонажа. Но постарайтесь не расшибить лоб слишком рано. Служанка должна яро молить небо о покровительстве, отвешивая через каждые 5 шагов поклон Каутау. Это когда человек садится на колени и лбом касается земли. Так, например, приветствовали императора. Так как китайцы не могут без драмы и тонн стекла на каждый вдох-выдох, женщина покажет свою искренность разбитым о ступени храма лбом. Предполагалось, что это будут последствия грима, а не натуральных ударов до крови. Похоже, кого-то знатно допекли. Где мы можем начать тренировки? Спросил мастер меча, полностью игнорируя ошеломленную дамочку. Мой помощник проводит, Ке исключительно вежливо обозначил поклон благодарность, а сам подозвал жестом второго сотрудника, ходившего за тренером. Ворона не могла не сунуть любопытный клюв в чужое дело, так что слегка замешкалась. Ровно настолько, чтобы не оскорбить мастера Чжао, заминку можно было списать на короткие ноги и маленькость, и чтобы чуткости слуха хватило вычленить вопрос сухаря к ассистенту. сколько запросил за свою помощь мастер Чжао, не так уж он и щедр, оказывается. Хотя тут, скорее, здоровая прижимистость взыграла, и необходимость обосновывать траты перед продюсером. Мы не успели спросить, господин режиссер, зачастил со словами помощник. Мастер Чжао только задал вопрос, для кого его вызывают. Когда помощник Ся ответил, «Мэй-мэй», мастер Чжао взял со стойки мечи и велел показывать дорогу. Вот как, тут мне пришлось поспешить за размашистым шагом старого мечника. А дальше мне было не до размышления о затратах киностудии на мое обучение. В меня снова вбивали приемы, только в этот раз с некоторыми пояснениями. Особенно, когда я делала что-то неправильно, по незнанию. И еще свободные комментарии отпускал мой седовласый тренер, вроде... Внешне воин демонстрирует спокойствие и манеры, видимо и подобно благородной девушке, тогда как атака по силе превосходит нападение тигра. Мило и благовоспитанно улыбайся, когда будешь разделывать врагов, как диких свиней, перевела я мысленно. Да, учитель, сказала вслух единственно допустимое, и отерла седьмой пот со лба, потому как гонял меня мастер ну совсем не по-стариковски. Иные кузнечики так бойко и технично не скачут, как этот пенсионер. Сужу по внешнему виду, так-то я в его паспорт не заглядывала. Мама и Чу переживали за меня, но не вмешивались. Почитание возраста и статуса так работает. Мало кто посмеет прервать учителя, как бы сурово он ни гонял подопечного. Не подумайте, я не жалуюсь. Это долгое занятие с редкими и краткими перерывами на то, что потереть пот и выпить пару глотков воды, мне было нужнее, чем мастеру Чжао. Так что я реально благодарна старику за его муштру. На вторую половину отведенного времени он заставил Чу перевернуть скамью, а меня загнал на нижнюю перекладину. Решил проверить баланс. Это не бревно, но за неимением лучшего сойдет. И падать, если что, невысоко. В седьмом часу в закрытый ради срочного урока павильон постучались. Вызывали меня на грим и переодевание. Мы раскланялись с учителем. Старый мастер высказал нам в спины напутствие. Девочка справится. Мандраж, несмотря на ободрение тренера, присутствовал. Конечно, воевать на лету меня отправит со страховочными тросами, и стрелы, по которым побежит Сзыви, не будут реально никуда лететь. Мне показали площадку, где установили конструкцию для воздушного забега. Представьте себе птичью присаду. Широкое деревянное основание, к его центру прикручен вертикальный шест, а уже к нему поперечная палка. Выглядит это, как очень большая буква Т, образно говоря. Стрелы длинные и толстые, шириной с мой большой палец, длиной с мамину руку. Бронзовые наконечники и утиные перья, чисто декоративные, ради схожести. Бежать по стрелам мне предстоит на полутораметровой от земли высоте. Ниже нельзя, я должна находиться выше сестры Даю, если оборвутся тросы, и я грохнусь, то и такой высоты хватит, чтобы свернуть шею. Однако адресуется некоторым шипящим, не дождетесь. Это еще не птичий полет, но уже что-то около. Камера, мотор, начали. Стрелы свистят в воздухе, стреляют прицельно, но так, чтоб не задеть. Само отбивание стрел дорисуют позже. Моя задача – пробежать по конструкции присад и обозначить эти отбивания. То, что мастер Чжао вбил мне за минувшие часы в мышечную память, снимают с нескольких ракурсов, чтобы затем слепить динамичную картинку с плавными переходами и разносторонне показать мой героический забег. А когда я добегу до тех гадов, которые засели в кустах и осыпают нас с сестрой стрелами, мало там никому не покажется. Это уже следующий дубль. Снято. Выкрикнул Ке. Закончили. Превосходная работа. Мастер Чжао, мое почтение. Старик не вернулся в свой зал, сдав меня с рук на руки киношникам. Он остался на съемочной площадке, скрестив руки на груди, стоял и наблюдал за процессом. Это дитя рождено в воздухе, изрек седовласый мастер, ни разу даже не взглянула под ноги. Слова мастера Чжао правдивы. Я запомнила расположение присад за два пробных прогона. Мне искренне казалось, они для того и предназначены, чтобы я знала, куда приземлять свою ноженьки, да в какую из камер в каждый отдельный момент времени устремлять решительный взор. Только когда от меня отцепили тросы, забрали из онемевших пальцев бутафорский меч, я смогла перевести дух. Это был очень долгий день. Хлопок сначала прозвучал одиночный, затем еще кто-то захлопал. Чу, уморительно сморщив глазки щелочки, со всей души захлопала в ладоши. Лусюин запищала восторженно и присоединилась к овациям. Миг, другой, и рукоплещет практически вся съемочная группа, от каскадеров до распоследнего младшего техника, настройщика шлангов от дождевой установки. «Мам», — позвала я в этом шуме, — «они меня смущают». «Достаточно, угомонитесь», — прокряхтел Ке. «Собираемся, у нас еще полно работы. Юные исполнители, свободны на сегодня». Сухарь не хлопал, ему по статусу не положено. Зато, когда мама меня уводила, я услыхала негромкое бормотание. Маленькая искорка высоко взлетит. И прямо-таки тепло стало от этой суховатой похвалы. На окровавленный лоб змейши я не полюбовалась. Мой организм от перегрузок буквально выключился, и Чу несла меня на ручках. Съемки продлились больше месяца. Это с учетом весьма плотного графика и высокой технической подготовки. Азия-фильм не экономила на разного рода устройствах. В рамках текущих реалий эти киношники были оснащены по первому разряду. До такой степени, что я невольно задумалась, а не движется ли в этом мире технический прогресс быстрее, чем в мире Киры Вороновой. Здесь вовсю снимают на цифровые видеокамеры, не пленочные. Я не уверена, что так и должно быть. Уже в ходу коммуникаторы. У продюсера Таны и у Примадонны вторых ролей в качестве средств связи прародители смартфонов. Раскладушки с сенсорным экраном. Аккумулятор в мамином ноуте вполне прилично держит заряд. И при этом он стоил дорого, но не как крыло от Боинга. Жаль, что я прошлое совсем не технарь, и в юности не слишком-то интересовалась разнообразными новинками. Не до них как-то было. Учеба и романтика съедали время. Но имеется у меня стойкое ощущение, что местный прогресс обгоняет на год-два-три развитие того мира. Есть ли связь между ускоренным, что не доказано, развитием и быстрым истечением гармонии? Такую вероятность исключать нельзя. Но и повлиять, в плане замедления, это ворона не в состоянии. Только стараться подстроиться и реагировать по ситуации. О реакциях Шифей после репетиции в храме более-менее угомонилась. И мы всей командой смогли без эксцессов доснять эту историю. Сюжет я вам уже пересказала. Герои куда-то перемещаются, и по ходу действия с ними что-то непременно приключается. Основной конфликт – это война двух царств, с наслоением противостояний высшего и нижних планов. Бои, бои, бои. Много красочных экшн-сцен. Отдельно отмечу заход царя-агрессора с предложением заключить мир. После того, как раз эдак несколько получили леща, соседи не растерялись, а заслали к нам гонцов. Мол, повоевали, хватит, давайте жениться. Вы нам принцессу, и мы вам принцессу. То есть, с нашей стороны они хотят дайви, а к нам прямо с посольством отправили свою принцессу. Забыла, как ее там, да и не суть, что я отлично запомнила. Это тараканы той девицы. Как говорится, чужая душа потемки. И добавляют с меньшим пафосом. У всех свои тараканы. У этой девы тараканища отборные. Одной из призывателей окажется принцесса. Сначала будет всячески к Юйлуну, уже не принцу, а государю, ластиться. А как поймет, что не светит ей и не греет местечко на ложе царском, так устроит в столице веселье с призывом монстров с низших планов. Пепел ей стекловатый. Одолеем. И вообще, что для местной киноиндустрии необычно, до финала доживут почти все наши, кроме нескольких слуг, включая предательницу. Угадайте, кто ей окажется. Да-да, ревностная старшая служанка. Причинам там цельный эпизод выделит, и еще серию на допросы пытки казнь. Тут это любит. Иных причин, чтобы показывать, как мучают людей почти что в каждой костюмированной драме, даже в комедии ухитряются вставить, я не нахожу. А так, основные действующие лица дойдут полным составом до финала, и только в конце мою Цзыю отравит. Но старшая сестра успеет с исцелением, да и сама Цзыю так сильно захочет жить, что совершит прорыв в совершенствовании. И не абы какой, моя девочка станет вторым за всю историю мира смертным, кто смог телесно, во сне, нищетого, переместиться на высший план, встретиться там со своим союзником-драконом, в его полной форме и красе. Тут и сказочки конец, на красивой жизнеутверждающей ноте. Продолжение, во втором сезоне «Восхождение к высшим», которое снимут только в случае успеха первой части истории, с уже подросшими героями. А то этим мелким, кроме Юйлуна, даже романтическую линию не прописать жеж. Наставник Фу весь такой духовный, что отрицает плотские искушения, а остальные – дети. Вилами по воде писано, кто исполнит наши роли в продолжении, скорее всего, кто-то другой, ведь я слабо верю в возможность провала работы этой вороны и ее команды, но точно сказать можно будет только выпуска дорамы, а это не раньше середины осени. Может, даже к зиме ближе завершится постпродакшн. Слишком много графики в задумке. Это дорого и долго. Окончание съемок означало возвращение в столицу. Перед этим отгремела вечеринка, куда даже мы с мамой зашли. Ненадолго и без выпивки. Так, показаться, проявить уважение. Домой мы с мамой возвращались измотанные, но довольные. День был будний, так что сияющий, похлеще золотых драконьих чешуек, батя встретил своих красавиц в аэропорту, довез, на такси, своего автотранспорта до сих пор не завел, до дома. Новая квартира сияла чистотой, все нужные работы были выполнены, пока шли съемки дорамы, и комната со звукоизоляцией, и кабинет, и спальни, все приведено в должный вид. Верный Яшка сразу же занял местечко на тумбочке возле кровати. В столовой-гостиной повесили новый большой телевизор. Тоже вопрос, а были ли в моем прошлом такие плазменные ТВ в эти годы? Вроде как нет, или сильно не у всех. Еще один повод задуматься. Сам телевизор нам нужен в первую очередь для просмотра премии «Магнолия», приуроченной к ежегодному шанхайскому кинофестивалю. Я там есть в списке номинантов. Ни на одну из шести главных номинаций. Лучший сериал, лучший режиссер, лучший актер-актриса и то же самое со вторыми ролями. Имя Лимейли затесалось только в менее престижную номинацию «Лучший дебют». Вручение и трансляция пройдут через две недели. Папуля заранее подготовился. Собственно, показав нам все в новой квартире, батя умчал на работу, а мы с мамой пошли разбирать вещи. В новом жилище даже дверной звонок мелодичнее. Мэйхуа пошла открывать, да и я высунула нос любопытный из своей комнаты. Интересно же, кто к нам пришел? Мы же только вернулись, да и переехали тоже. И кого к нам уже принесло? Может, доставка какая-нибудь, о которой батя забыл предупредить? «Цзинь», услыхала я заледеневший голос матери. «Что ты здесь делаешь? Как ты нас нашел?»